Чувство величия приходящее. Оно не постоянно и не последовательно. Отчасти оно зависит от мифотворческого воображения человечества. Человек, испытывающий величие, должен чувствовать миф, в который вплетена его жизнь. Он должен отражать то, что этот миф проецирует на него. И он должен быть прежде всего ироничным, ибо именно ирония удержит его от веры в собственное величие. Она единственное, что даст ему подвижность внутри себя. Без этого качества даже и случайное величие уничтожит человека. Принцесса Ирулан. Избранное изречение Муаддиба. Плавающие светильники изгнали ранние сумерки из обеденного зала Арракинского дворца. Их желтый свет озарял снизу огромную голову черного быка с окровавленными рогами и темно-поблескивающий, писанный маслом портрет старого герцога. Под этими реликвиями на белоснежных скатертях сияло начищенное до неправдоподобного блеска фамильное серебро Атрейдесов. Безукоризненно расставленное, оно образовывало геометрически совершенные островки напротив каждого из тяжелых деревянных кресел. Сверкал хрусталь кубков и бокалов. Центральная люстра в классическом стиле пока не горела. Ее цепь тянулась вверх, туда, где скрывался в тенях ядоискатель. Остановившись в дверях, чтобы оглядеть зал и проверить, как все приготовлено к приему, герцог подумал о том, что значил ядоискатель в их жизни. «В этом все мы», — думал он. «О нас можно судить по нашему языку. Точные и изысканные названия для разных видов предательского убийства. Сегодня, например, кто-то может попытаться применить чаумурки, яд в питье, или, скажем, чаумас, яд в пище». Он покачал головой. На длинном столе подле каждого прибора стояла плоская хрустальная фляга с водой. «Тут столько воды, что бедной аракинской семье хватило бы на год», — подумал герцог. По обе стороны от дверей на уровне пояса были поставлены огромные рукомойники. Лотки из желтого фаянса с зеленым узором. Возле каждого рукомойника стоял стол со стопками полотенец. «Обычай требовал», — объяснил мажордом, — «чтобы каждый гость при входе церемонно погружал руки в рукомойник, плескал на пол воду, несколько горстей, а затем, вытерев руки полотенцем, бросал бы это полотенце в растущую у входа лужу. А после приема воду выжимали и подавали собравшимся у входа нищим». «Как это по-харканински», — подумал герцог. «Поистине, они не упустили ничего, в чем можно проявить низость деградировавшей души». Он сделал тяжелый медленный вдох, чувствуя, как его душит гнев. «С этой традицией покончено», — пробормотал он. Тут герцог увидал служанку, одну из тех узловатых, сварливых на вид старух, которых рекомендовал мажордом. Та явно болталась без дела возле дверей, ведущих на кухню. Герцог жестом подозвал ее. Она вышла из тени, суетливо побежала к нему вокруг стола. Герцог обратил внимание на темное, словно продубленное лицо, на ярко-синие глаза, без белков. «Что прикажет господин?» Она стояла, потупив глаза и опустив голову. «Пусть уберут эти рукомойники и полотенца». Герцог махнул рукой. «Но высокородный...» Теперь старуха подняла голову и изумленно приоткрыла рот. «Я знаю обычай», — отрезал он. «Пусть рукомойники поставят у входа снаружи, и покуда мы за столом, до конца приема, всякий нищий может получить стакан воды. Все ясно». На темном лице отразилась досада и даже злость. Лето вдруг сообразил, что она, конечно же, собиралась продать воду, выжатую из истоптанных полотенец, заработать несколько медиков на несчастных, которые приходят выпрашивать воду. Может, и это было в обычае? Лето нахмурился. «Я выставлю там охранника, который проследит, чтобы мои приказы исполнялись в точности», — пригрозил он. Резко повернувшись, герцог быстрыми шагами пошел к большому залу. Воспоминания гудели в его голове, подобно беззубому бормотанию старух. Он вспомнил открытую воду, волны травы вместо песка под ногами, чудесные годы, промелькнувшие мимо точно уносимые бурей листья. Все прошло. «Старею», — подумал он. «Я ощутил ледяное прикосновение собственной смертности. И в чем? В жадности какой-то старухи?» В большом зале пестрая толпа собралась у камина возле леди Джессики. Трещал настоящий открытый огонь, бросая оранжевые отблески на драгоценности, кружева и дорогие ткани. Герцог узнал среди собравшихся фабриканта десятикомбов из Карфага, импортера электронного оборудования, водоторговца, выстроившего свое летнее имение близ полярной шапки, представителя гильдбанка, он был чрезмерно худ и держался замкнуто, поставщика запасных частей для меланжедобывающей техники, тонкую, с жестким лицом женщину, говаривали ее фирма по сопровождению и обслуживанию инопланетных гостей, была лишь прикрытием для контрабандных операций, шпионажа и вымогательства. Большинство женщин здесь принадлежали к тому особенному типу, который странно сочетает недоступность и чувственность. «Джессика царила бы над толпой, далее, если бы не была хозяйкой дома», — подумалось герцогу. На ней не было драгоценных украшений. Она подобрала себе одежду теплых цветов. Длинное платье почти того же цвета, что и янтарное пламя в камине. Коричневая, охряного оттенка лента, подхватившая бронзовые волосы. Герцог понял, что она оделась так, чтобы поддразнить его, упрекнуть за недавнюю холодность. Ей было прекрасно известно, что она больше всего нравилась ему именно в этих цветах. Он воспринимал ее как игру теплых красок. Чуть в стороне от гостей стоял Дункан Айдахо. Его парадная форма сияла, плоское лицо непроницаемо, черные вьющиеся кудри тщательно причесаны. Его отозвали от фрименов, и Хават дал ему секретное поручение. Под видом охраны леди Джессики тщательно за нею следить. Герцог оглядел зал. В углу, окруженный группой молодых льстецов, пытающихся подладиться к нему аракинской золотой молодежью, стоял Пауль. Неподалеку от них три офицера войск дома Атрейдес. Герцога беспокоили девушки. Наследник был бы для них желанной добычей. Однако Пауль со всеми держался одинаково, замкнуто и подчеркнуто аристократически. «Он будет достойно носить титул», — подумал герцог, и неприятный холодок коснулся его, когда он внезапно понял, что это еще одна мысль о смерти. Пауль заметил в дверях отца и отвел глаза. Взглянул на группки гостей, руки в перстнях, держащие бокалы, и, по возможности, незаметные проверки этих бокалов крохотными карманными ядоискателями дистанционного действия. Внезапно Пауль почувствовал неприязнь к этим пустым разговорам, к этим лицам, дешевым маскам, прикрывающим нарывающие, сочащиеся гноем мысли, голосам, пытающимся спрятать за болтовней оглушительное молчание пустых душ. «Просто я захандрил от чего-то», — подумал он. «Интересно, что сказал бы об этом Гурни?» Он знал причину этой хандры. Ему не хотелось присутствовать на этом приеме, но отец был непреклонен. «У тебя есть долг. В частности, ты должен соответствовать своему положению. Ты для этого достаточно взрослый. Ты уже почти мужчина». Пауль смотрел, как отец вышел из дверей, оглядел зал и направился к окружавшей Джессику группе. Подойдя, он услышал, как водоторговец спрашивает. «А правда, что герцог намерен установить контроль за погодой?» Герцог ответил из-за его спины. «Пока мы не заходили так далеко в своих планах». Торговец живо обернулся. У него было почти до черна загоревшее лицо с вкрадчивым выражением. «О, герцог!» — воскликнул он. «Мы вас заждались!» Лето взглянул на Джессику. «Пришлось кое-что сделать». Он вновь перевел взгляд на торговца и рассказал, что было сделано по его приказу с умывальниками. «Насколько это зависит от меня, с этим старым обычаем будет покончено». «Следует ли понимать это как ваш приказ, милорд?» — осведомился водоторговец. «Оставляю это на ваше... на вашу совесть», — ответил герцог и повернулся к подходящему к ним Кинесу. «Как это благородно! Как щедро с вашей стороны отдать эту воду этим!» — защебетала какая-то дама, но на нее шикнули. Герцог смотрел на Кинеса. «Планетолог», — отметил он, — «одет в темно-коричневый мундир старого образца с эполетами гражданской службы и золотой капелькой, эмблемой его ранга в петлице». «Герцог критикует наши обычаи?» — раздраженно спросил водоторговец. «Обычай уже изменился», — бросил герцог. Он кивнул Кинесу, заметил морщинку между бровей Джессики, подумал, ей не идет нахмуренное лицо, но это увеличит слухи о наших трениях. «С позволения герцога», — снова обратился к нему торговец, — «нельзя ли подробнее узнать об изменениях в обычаях?» Лето уловил внезапные появившиеся в его голосе масляные нотки, заметил напряженное молчание, установившееся вокруг, то, как по всему залу стали поворачиваться к ним лица. «Не пора ли к столу?» — попыталась сменить тему Джессика. «Но у нашего гостя остались вопросы», — любезно сказал Лето. Он внимательно посмотрел на торговца. Круглолицый, толстогубый человек с большими глазами. Припомнил доклад Хавата. «А за этим водоторговцем надо следить. Запомните его имя — Лингарбеут. Харконены пользовались его услугами, но не могли контролировать его». «В связанных с водой обычаях так много любопытного», — улыбаясь, сказал Беут. «К примеру, хотелось бы знать, каковы ваши планы относительно устроенной при этом доме влажной оранжереи. Собираетесь ли вы впредь похваляться ею перед людьми, милорд?» Лето взглянул торговцу в глаза, сдерживая гнев. Но тут было о чем подумать. Бросать ему вызов в его собственном дворце, особенно учитывая, что этот Беут подписал контракт о вассалитете. Это требовало смелости и чувства своей власти. Да, вода в этом мире — это власть. Предположим, системы водоснабжения здесь заминированы и могут быть в любой момент уничтожены. Вполне возможно, что именно с помощью такого дамоклого меча Беут сдерживал в узде Харконинов. «У моего господина герцога и у меня особые планы относительно оранжерей», — вмешалась Джессика, улыбаясь Лето. «Мы, разумеется, сохраним ее, но сохраним для народа Аракиса, как опекуны. Ибо мы мечтаем о том, что когда-нибудь климат Аракиса изменится так, что станет возможным повсеместно выращивать такие растения просто под открытым небом». «Умница», — подумал Лето. «Пусть-ка наш водоторговец поразмыслит над этим». «Я хорошо понимаю, насколько вы заинтересованы во всем, что связано с водой и погодным контролем», — сказал он. «Но я бы порекомендовал вам более разнообразно размещать свои капиталы. Рано или поздно вода здесь перестанет быть самым дорогим товаром». И он подумал, Хавату следует удвоить усилия по внедрению в организацию этого Беута, и мы должны немедленно заняться системами водоснабжения. Меня никто в узде держать не посмеет. Беут кивнул, все еще улыбаясь. «Достойная мечта, милорд». Он отступил на несколько шагов. Лето вдруг увидел глаза Кинеса. Тот, не отрываясь, глядел в лицо Джессики, словно преображенный, словно влюбленный, словно верующий в священном трансе. А мысли Кинеса были заняты словами пророчества. Наконец оно полностью овладело им. Пророчество гласило также: «И они разделят сокровеннейшую вашу мечту». Кинес, не отводя глаз, прямо спросил Джессику. «Вы несете нам сокращение пути?» «А, доктор Кинес!» — воскликнул водоторговец. «Вы оставили ради нас бродяжничество с шайками ваших фрименов. Как мило с вашей стороны, что вы присоединились к нам!» Кинес окинул Беута странным взглядом и проговорил. «В пустыне говорят, что обладание слишком большим количеством воды делает человека опасным и осторожным». «Мало ли о чем говорят в пустыне. У них много странных поговорок», — ответил Беут. Но его голос выдал беспокойство. Джессика подошла к Лето, взяла его под руку, просто чтобы протянуть несколько секунд и успокоиться. Кинес сказал «сокращение пути». На старом языке это выражение прозвучало бы как «квисацхадерах». Окружающие как будто не обратили внимания на странный вопрос планетолога, а сам он уже склонился над чьей-то женой и выслушивал ее кокетливую болтовню. «Квисацхадерах», — подумала Джессика. «Неужели миссионария протектива принесла сюда и эту легенду?» В этой мысли скрывалась надежда для Пауля. Он мог бы быть этим квисацхадерахом. Представитель гильдбанка, меж тем, заговорил о чем-то с водоторговцем. Голос Беута перекрыл гудение возобновившихся разговоров. «Немало людей хотело изменить Аракис». Герцог заметил, как Кинес, услышав это, вздрогнул, распрямился и даже отшатнулся от флиртующей дамы. В неожиданно наступившей тишине охранник, переодетый в ливрею лакея, кашлянул за спиной Лето и объявил. «Обед подан, милорд». Герцог вопросительно взглянул на Джессику. «Согласно здешнему обычаю, хозяева идут к столу позади гостей», — сказала она. «Или мы изменяем и этот обычай, милорд?» «Это, по-моему, неплохой обычай», — холодно ответил герцог. «Этот мы пока оставим. Необходимо поддерживать иллюзию того, что я ей не доверяю и подозреваю в предательстве», — подумал герцог. Он посмотрел на чинно шествовавших мимо гостей. «Кто из вас поверил в эту ложь, дорогие гости?» Джессика чувствовала холодность и отстраненность герцога и думала о ней не в первый раз за неделю. «Он выглядит как человек, борющийся с самим собой», — думала она. «В чем дело? Может, я просто поспешила с этим приемом? Но он же знает, как нам важно, чтобы наши офицеры, служащие и рядовые влились в местное общество. Мы для них как родители, а ничто так не подчеркивает это, как подобного рода социальное единение». Лето, глядя на проходящих гостей, вспомнил, как отреагировал Суфир Хават, узнав о предстоящем приеме. «Сир, я запрещаю вам это». Герцог криво усмехнулся. На эту сцену стоило посмотреть. А когда герцог все же непреклонно решил присутствовать на обеде, Хават печально покачал головой. «Не нравится мне это, милорд», — заявил он. «У меня дурные предчувствия. Слишком уж быстро развиваются тут события. И это не похоже на Харконинов. Нет, совсем не похоже». Мимо прошел Пауль. Он вел под руку девушку на полголовы выше его самого. Проходя мимо, он бросил короткий взгляд на отца, затем кивнул в ответ на какое-то замечание спутницы. «Ее отец выпускает 10 комбы», — сказала Джессика. «Мне говорили, что только безнадежный глупец позволит себе оказаться в пустыне в одном из этих 10 комбов». «А кто этот человек впереди Пауля?» — спросил герцог. «Со шрамом на лице. Я его не узнаю». «Его включили в список гостей в последний момент», — шепотом объяснила она. «Гурни послал ему приглашение. Это контрабандист». «Гурни? Зачем он его позвал?» «По моей просьбе. Все согласовано с Хаватом, хотя сначала Хават и упирался. Контрабандиста зовут Туек, Эсмар Туек. Среди своих он обладает большим влиянием. Здесь все его знают, он часто бывает на приемах в разных домах». «Зачем он здесь?» «Именно за тем, чтобы каждый из присутствующих задал себе этот вопрос. Само присутствие Туека вызовет сомнения, подозрения и колебания. Кроме того, его приглашение будет для многих свидетельством нашей готовности выполнить указы о борьбе с коррупцией и взяточничеством, в том числе подключая к этому и контрабандистов. Кстати, именно этот момент Халик и одобрил». «Не уверен, что я одобряю все это». Он поклонился проходившей мимо паре и увидел, что почти все гости уже прошли в обеденный зал. «Но почему ты не пригласила кого-то из фрименов?» «Кинес же здесь». «Да, Кинес здесь», — согласился герцог. «Между прочим, у тебя для меня есть еще какие-нибудь сюрпризы?» Он повел Джессику вслед за последней парой гостей. «Все прочее абсолютно обыкновенно», — заверила Джессика. И подумала: «Дорогой, разве ты не понимаешь? У контрабандиста под контролем скоростные корабли, и его можно купить. У нас должна быть возможность бежать с Аракиса, если все обернется против нас». Они вошли в зал. Джессика убрала свою руку с руки герцога. Он усадил ее и пошел на свой конец стола, к отодвинутому лакеем креслу. Все уселись в свистящем шуршании дорогих тканей и поскрипывании кресел. Но герцог продолжал стоять. Он подал знак рукой, и окружавшие стол охранники в лакейских ливреях отступили к стенам и застыли, как статуи. Повисла напряженная тишина. Джессика взглянула через стол, заметила, как чуть подрагивают уголки губ Лета, как потемнели от гнева его скулы. «Что так рассердило его?» — спросила она себя. «Не может быть, чтобы это из-за того, что я пригласила контрабандиста». «Кое-кто из присутствующих не одобрил то, как я изменил обычаи относительно рукомойников», — произнес герцог. «Но этим я хотел дать вам понять, что здесь многое переменится». Стояло неловкое молчание. «Они, похоже, решили, что герцог пьян», — подумала Джессика. Герцог поднял свою флягу с водой, держа ее высоко, так что та засверкала в лучах плавающих светильников. «Как рыцарь империи», — объявил он. «Я поднимаю тост». Гости поспешно подняли свои фляги, не сводя с герцога глаз. На какой-то миг все замерли, и лишь один из светильников медленно плыл в воздухе, подхваченный слабым сквозняком из кухонных дверей. Тени играли на ястребином лице герцога. «Я здесь, и я не отступлю!» — — выкрикнул герцог свой девиз. Гости поднесли было фляги к губам, но остановились. Герцог продолжал держать свою флягу поднятой. «Тост же мой, это одна из тех сентенций, которая так близка всем нам. Бизнес делает прогресс, удача ведет повсюду». Он пригубил воды. Гости последовали его примеру, но при этом обменивались вопросительными взглядами. «Гурни!» — позвал герцог. Халлек отозвался из алькова неподалеку от герцогского края стола. «Слушаю, милорд». «Сыграй нам, Гурни». Из алькова выплыл глубокий минорный аккорд балисетта. Слуги по знаку герцога принялись разносить блюда. Жареного песчаного зайца под соусом кепеда, апломаж по-сириански, чукку в глазури, кофе с меланжей. Над столом потек густой коричневый запах. Настоящий гусиный паштет в горшочке. Потаоэ, поданный с игристым каладанским. Однако сам герцог продолжал стоять. Гости ждали. Их внимание разрывалось между стоящим герцогом и появившимися перед ними аппетитными блюдами. Наконец Лето произнес. В старые времена хозяин сам был обязан развлекать гостей своими талантами. Костяшки его пальцев побелели. Он стиснул свою флягу. «Петь я не умею, но прочитаю вам слова песни Гурни. И пусть они будут еще одним тостом. Тостом за всех тех, кто отдал жизнь, дабы мы достигли нынешнего своего положения». Неловкий шумок пронесся над столом. Джессика опустила глаза, взглянула на соседей. Ближе всего сидели круглолицый водоторговец с супругой, бледный, со аскетическим лицом представитель гильдбанка. Все время казалось, будто он собирается свистнуть. Вообще же он походил на пугало и не отводил глаз от Лета. Сильный, хмурый, в морщинах и шрамах туек, опустивший свои синие от меланжа глаза. «Примите, друзья, парад давно ушедших солдат», — речитативом начал герцог. «Равно готовых принять тяжесть ран и наград. На духах этих солдат нашего дома цвета. Примите, друзья, парад давно ушедших солдат, ведь вероломство в них не поднялось ни на миг. С ними уходит прочь военное счастье в ночь. Примите, друзья, парад давно ушедших солдат. Когда наше время с тобой уйдет с улыбкой скупой, соблазн военных побед покинет мир ему вслед». На последней фразе голос герцога постепенно затих. Он отпил большой глоток и резко поставил флягу. Вода от толчка плеснула на скатерть. В смущенном молчании гости тоже выпили воды и опустили свои фляги. И снова герцог поднял свою уже полупустую флягу и в этот раз вылил остатки воды на пол, зная, что все должны последовать его примеру. Первой вылила на пол свою флягу Джессика, но все остальные застыли на миг и не сразу проделали то же самое. Джессика заметила, как сидящий рядом с отцом Пауль изучает реакции окружающих. Ей и самой любопытно было наблюдать за ними, особенно за женщинами. Ведь это была превосходная, чистая питьевая вода, а не выжимки из мокрых полотенец. Было видно, насколько неохотно они выливают воду. Видно по дрожащим рукам и замедленным движениям, нервному смеху и явно вынужденному подчинению необходимости. Какая-то дама уронила флягу и отвернулась, когда муж поднял ее. Но больше всего ее заинтересовал Кинес. Планетолог, после небольшого колебания, опустошил свою флягу в контейнер, спрятанный под полой его длинного одеяния. Заметив, что Джессика смотрит на него, Кинес улыбнулся, поднял свою флягу в молчаливом тосте в ее честь. Похоже, он совершенно не смущался тем, что сделал. Музыка Халлека все еще звучала в зале, только теперь не так минорно. Теперь это была ритмичная веселая мелодия, словно Гурни пытался поднять настроение собравшихся. «Обед начинается», — объявил герцог и сел. «Он разгневан и неуверен», — поняла Джессика. «Потеря комбайна ударила по нему сильнее, чем должна была бы. Тут что-то большее, чем просто погибшая машина и груз пряности. Он выглядит как отчаявшийся человек». Она подняла вилку, пытаясь в движении скрыть переполнявшую ее горечь. «Но что тут удивительного? Он действительно отчаялся». Сначала вяло, а затем со все большим оживлением обед постепенно входил в свое русло. Фабрикант Дистикомбов сделал Джессике комплимент относительно качества вина и мастерства шеф-повара. «И вино, и повара мы привезли с собой с Каладана», — ответила Джессика. «Превосходно!» — кивнул собеседник, отведывая чукку. «Просто превосходно! И ни малейшего привкуса меланжи! Право, когда пряность добавлена во всякое блюдо, это приедается!» Представитель гильдбанка обратился через стол к Киннесу. «Как я слышал, доктор Киннес, еще один комбайн уничтожен песчаным червем!» «Новости, я вижу, разносятся быстро», — заметил герцог. «Следовательно, это правда», — спросил водоторговец, переключая внимание на Лето. «Разумеется, правда», — отрезал герцог. «Проклятый грузолет исчез куда-то, как не был. Но куда и как может исчезнуть такая огромная машина?» «Когда появился червь, оказалось, что вывести оборудование не на чем», — подтвердил Киннес. «Такое не должно было стать возможным», — повторил герцог. «Неужели никто не видел, как улетел грузолет?» — удивился банкир. «Наводчики-наблюдатели смотрят большей частью за песком», — объяснил Киннес. «Их интересует прежде всего знак червя. Экипаж грузолета состоит из 4 человек, 2 пилотов и 2 приданных рядовых специалистов. Если один из членов экипажа, а, возможно, и 2, были наемниками врагов герцога...» «Понимаю», — кивнул банкир. «Ну а вы, как арбитр смены, примете какие-то меры?» «Я должен серьезно обдумать свою позицию», — ответил Киннес. «И во всяком случае, я бы не хотел обсуждать это за столом». Говоря это, Киннес подумал. «А ведь этот ходячий скелет знает, что происшествие подобного рода мне приказано оставлять без внимания». Банкир улыбнулся и вернулся к еде. Джессика, глядя на все это, вспомнила одну из лекций в школе Бена Гессерит из курса «Шпионаж и контршпионаж». Лекцию читает полная, с добродушным и смешливым лицом преподобная мать, и ее веселый голос странно контрастирует с темой. «Следует отметить, что учеников любой школы шпионажа или контршпионажа объединяет общий тип основных реакций. Всякое закрытое учение оставляет свою печать, свой структурный рисунок, и этот отпечаток можно как уловить, так и использовать для предсказания реакции противника. Далее, мотивационные поведенческие схемы у всех агентов-шпионов схожи. Иначе говоря, есть некоторые типы мотивации, общие для всех, несмотря на разные школы и противоположные цели. Вы будете изучать прежде всего, как вычленить для анализа этот общий элемент. Вначале вы увидите, как по общей схеме допроса вычислить внутреннюю ориентацию допрашиваемого. Далее мы займемся мысленно-речевой ориентацией объекта анализа. Вы увидите, что определить базовый язык объекта достаточно просто, пользуясь оттенками голоса и структурой речи». И сейчас, сидя за столом вместе со своим сыном и герцогом, со всеми гостями и слушая представителя гильдбанка, Джессика вдруг почувствовала холодок. Она ясно поняла, что перед нею харконинский агент. Построение речи было характерно для Джеди Прим. Оно было слегка замаскировано, но для ее тренированного восприятия звучало так ясно, как если бы он открыто заявил о своей роли. «Значит ли это, что сама гильдия выступает против дома Атрейдес?» — спросила она себя. Эта мысль потрясла ее, и она постаралась скрыть эмоции, приказав переменить блюдо, а сама продолжала слышать, как выдает себя банкир. «Теперь он переведет разговор на что-нибудь внешне безобидное, но со зловещим подтекстом», — решила она. «Это закладывается в характерную для него схему». Банкир прожевал кусок, проглотил, запил вином, улыбнулся в ответ на какие-то слова своей соседки справа. Затем он как будто прислушался к одному из гостей, рассказывавшему герцогу, что у, собственно, арракийских растений не бывает шипов. «Я люблю наблюдать за полетом птиц на Арракисе», — заметил банкир, обращаясь к Джессике. «Разумеется, все наши птицы — трупоеды, и многие из них могут обходиться без воды, они научились пить кровь». Дочь фабриканта Дистикомбов, сидевшая напротив между Паулем и его отцом, нахмурила свое прелестное личико. «Ой, Сусу, вечно вы говорите всякие гадости». Банкир улыбнулся. «Меня прозвали Сусу, потому что я советник по финансам Союза водоносов». Поскольку Джессика все так же молча глядела на него, он добавил. «Это потому что разносчики воды так кричат. Су-су-сук!» Он сымитировал крик водоноса с такой точностью, что многие из сидевших за столом засмеялись. Джессика отметила хвастливые нотки в голосе, но главное, на что она обратила внимание, это что девушка говорит по заранее заданной роли и именно в определенный момент. Она сказала это, чтобы дать банкиру возможность сказать то, что он сказал. Джессика покосилась на Лингара Беута. Водяной магнат, насупившись, поглощал пищу, целиком отдавшись этому занятию. Джессика прекрасно поняла сказанное банкиром. «Я тоже контролирую воду, основу и источник всякой власти на Арракисе». Пауль заметил и фальшь в голосе банкира, и то, что мать внимательно следит за разговором, явно пользуясь приемами Бена Гессерит. Повинуясь импульсу, Пауль решил принять вызов и обратился к банкиру. «Вы хотите сказать, что эти птицы каннибалы?» «Странный вопрос, молодой господин», — поднял брови банкир. «Я сказал лишь, что птицы пьют кровь. Это совсем не значит, что это должна быть кровь их сородичей, не так ли?» «Это был отнюдь не странный вопрос», — возразил Пауль, и Джессика услышала в его голосе тонкий звон ответного выпада рапиры. Она сама обучала его. «Большинство образованных людей знает, что наиболее жестокая конкуренция — это конкуренция внутри вида». Пауль демонстративно наколол на вилку кусочек с тарелки собеседника и съел его. «Ибо они, фигурально выражаясь, едят с одной тарелки. У них одинаковые потребности». Банкир замер и, нахмурившись, взглянул на герцога. «Было бы ошибкой считать моего сына ребенком», — улыбнулся ему герцог. Джессика оглядела стол, заметила, как прояснилось лицо Беута, как ухмыляются Кинес и контрабандист Туек. «Да, таков закон экологии», — подтвердил Кинес. «И молодой господин, судя по всему, прекрасно его понимает. Борьба за существование внутри системы — это борьба за овладение свободной энергией системы. Кровь же — весьма эффективный источник энергии». Банкир положил вилку и раздраженно сказал. «Я слышал, что фрименский сброд пьет кровь своих мертвецов!» Кинес покачал головой, наставительно сказал, будто читал лекцию. «Не кровь, сэр, отнюдь, но вся вода человека, вся, принадлежит его роду, его племени. Когда живешь возле великой равнины, это становится необходимостью. Вода здесь бесценна, а ведь человеческое тело на 70% состоит из воды. И, разумеется, покойник в своей воде уже не нуждается». Банкир положил руки на край стола возле тарелки. Джессике показалось, что он сейчас в ярости встанет и уйдет. Кинес взглянул на Джессику. «Простите, миледи, что я позволил себе обсуждать за столом столь неаппетитный предмет, но вам солгали, и я обязан был внести ясность». «Вы так долго икшались с фрименским отребьем, что позабыли всяческие приличия», — буркнул банкир. Кинес, изучающий, обвел спокойным взглядом побелевшее, подергивающееся лицо. «Следует ли понимать это как вызов?» — осведомился он. Банкир замер. Он сглотнул, помедлил и, наконец, выговорил. «Конечно нет, я не нанес бы такого оскорбления нашим любезным хозяевам». Джессика услышала в его голосе страх. Этот страх был и в лице, дыхании, биении жилки на виске. Банкир боялся, панически боялся Кинеса. «Наши любезные хозяева сами вполне способны решать, оскорблены они или нет», — сказал Кинес. «Они храбрые, достойные люди, понимающие, что такое защита своей чести. Все мы можем убедиться в их мужестве хотя бы потому, что они здесь, сейчас, на Арракисе». Джессика видела, что Лето в восторге от этого разговора. Однако остальные гости, почти все, похоже, не разделяли этот восторг. Гости сидели так, словно были готовы сорваться с места. Они опустили руки со стола, напряглись. Исключение составляли Беут, явно наслаждавшийся замешательством банкира, и Туек, который, казалось, ждал, как поведет себя Кинес. Пауль взирал на Кинеса в восхищении. «Итак?» — спросил Кинес. «Я не хотел никого оскорбить. Если вы, однако, чувствуете себя оскорбленным, я прошу принять мои извинения». «Искренне и свободно принесенное извинение также искренне принимается», — кивнул Кинес. Улыбнувшись Джессике, он вернулся к еде, словно ничего не произошло. Контрабандист, отметила Джессика, тоже расслабился. Он выглядел как верный соратник, готовый броситься Кинесу на помощь. Между Кинесом и Туеком явно была некая связь. Лето поиграл вилкой, с любопытством посмотрел на Кинес. Поведение эколога говорило об изменении его отношения к дому Атрейдес. Во время полета в пустыню он был гораздо холоднее. Джессика подала знак переменить напитки. Слуги появились с Ланг-де-Лапен-де-Гарен под грибным и дрожжевым соусом. Мало-помалу разговор за столом возобновился, но теперь Джессика слышала в голосах возбужденные нотки. Банкир же ел в угрюмом молчании. Кинес убил бы его, не моргнув глазом, решила она, и поняла, что поведение Кинеса выдавало весьма легкое отношение к убийству. Он был способен убивать, запросто. Это, догадалась она, видимо, общее для всех фрименов качество. Джессика повернулась налево к производителю 10 комбов. «Я не переставаю изумляться значению воды на Аракисе». «Да, большое значение», — согласился он. «Между прочим, а что это за блюдо? На вкус бесподобно». «Языки диких кроликов в особом соусе», — ответила она. «Это старинный рецепт». «Я обязательно должен получить его». «Я прослежу, чтобы его для вас записали», — кивнула Джессик. Кинес, взглянув на Джессику, произнес... «Новички на Аракисе часто недооценивают значение воды здесь. Видите ли, нам приходится иметь дело с так называемым законом минимума». В его голосе она услышала особые нотки, словно он как-то испытывал ее. Она ответила. «Рост ограничивается тем из необходимых условий, которые находятся в минимуме. Проще говоря, наименее благоприятные условия определяют скорость роста». «Не часто доводится встречать среди представителей великих домов людей, сведущих в планетологии», — улыбнулся Кинес. «Так вот, нехватка воды на Аракисе и является этим наименее благоприятным условием для жизни. Кстати, не следует забывать, что и рост сам по себе тоже может создавать неблагоприятные условия, если к нему не относятся с максимальной осторожностью». Джессика почувствовала в словах Кинеса какое-то замаскированное сообщение. Но какое не поняла. «Рост?» — задумчиво сказала она. «Вы хотите сказать, что Аракис может иметь такой регулярный водообменный цикл, который был бы способен обеспечить и лучшие условия для существования здесь?» «Невозможно!» — воскликнул водоторговец. Джессика повернулась к нему. «Невозможно?» «Невозможно на Аракисе!» — поправился Беут. «Не слушайте этого мечтателя. В конце концов, все лабораторные исследования свидетельствуют против него». Кинес посмотрел на Беута, и Джессика увидела, как разговоры за столом затихают, и внимание гостей обращается к новому разгорающемуся спору. «Лабораторные исследования закрывают нам глаза на один очень простой факт», — произнес Кинес. «И факт этот следующий. Мы сталкиваемся здесь с веществами и явлениями, возникшими и существующими под открытым небом планеты, где растения и животные ведут нормальный образ жизни». «Нормальный», — фыркнул Беут. «На Аракисе ничто не может быть нормальным». «Отнюдь», — возразил Кинес. «Вполне возможно установить определенные гармонические экосистемы на основе самоподдерживающегося баланса. Следует лишь правильно оценить пределы возможностей планеты и пределы нагрузки на нее». «Никто и никогда не сделает всего этого», — отмахнулся Беут. Внезапно герцог понял, когда именно изменилось отношение Кинеса. В тот самый момент, когда Джессика сказала, что они собираются в качестве опекунов сохранить влаголюбивые растения для Аракиса. «А что необходимо для установления такой самоподдерживающейся системы, доктор Кинес?» — спросил Лето. «Если удастся заставить 3% зеленых растений на Аракисе вырабатывать углеводы, могущие служить пищей, циклическая система установлена», — ответил Кинес. «Следовательно, единственная проблема — это вода», — спросил герцог. Он чувствовал возбуждение Кинеса и сам был захваченным. «Вода — это основная проблема, затеняющая все остальные. Вот, например, атмосфера планеты богата кислородом, при том, что отсутствуют обычные сопутствующие явления, как то широко распространенная растительность и такие крупные источники углекислого газа, как, например, вулканы. Наконец, на весьма обширных участках территории планеты наблюдаются необычные химические реакции». «Проводятся ли какие-либо экспериментальные работы?» — спросил герцог. «У нас было достаточно времени, чтобы исследовать эффект Тансли. Небольшие эксперименты на любительской основе, которые дают теперь рабочие данные для моей науки», — сказал Кинес. «Но воды здесь недостаточно», — настаивал Беут. «Здесь просто недостаточно воды». «О да, ведь господин Беут — специалист по всему, что связано с водой», — тонко улыбнулся Кинес и вернулся к еде. Герцог резко махнул рукой. «Нет, мне нужен ответ. Доктор Кинес, здесь достаточно воды?» Кинес глядел в свою тарелку. Джессика следила за эмоциями его лица. «Он хорошо скрывает свои чувства», — подумала она. Но теперь, когда она определила Кинеса, ей было ясно, что он жалеет о сказанном. «Так достаточно ли здесь воды?» — настаивал герцог. «Возможно», — неуверенно сказал Кинес. «Он изображает неуверенность», — подумала Джессика. У Пауля чувство правды было более развито. Ему пришлось прибегнуть к помощи всей своей подготовки, чтобы скрыть возбуждение. «Здесь действительно достаточно воды, но Кинес не хочет, чтобы это стало известным». «У нашего любезного планетолога есть немало любопытных идей, о чем он только не мечтает, и по большей части мечтает вместе с Фрименами о пророчествах и мессиях», — уронил Беут. В разных концах стола раздались смешки. Джессика автоматически отметила, что засмеялись контрабандист, дочка фабриканта 10 комбов, Дункан Айдахо, владелица странной службы сопровождения туристов. «Странно распределяются сегодня напряжения», — подумала она. «Я слишком многого не знаю. Вокруг что-то происходит, много чего. А что, я не знаю. Мне необходимо найти для себя источники информации». Герцог перевел взгляд с Кинеса на Беута, затем на Джессику. Он чувствовал себя странно подавленным, словно упустил что-то жизненно важное. «Возможно», — пробормотал он, — «возможно, это и так», — Кинес быстро сказал. «Может быть, лучше обсудить все это в другой раз, милорд? Слишком многое...» Планетолог замолчал. В дверь для прислуги вбежал человек в униформе войск дома Атрейдес, миновал стражника и, быстро подойдя к герцогу, склонился и прошептал что-то ему на ухо. Джессика узнала кокарду Хаватова корпуса безопасности и с большим трудом сумела подавить беспокойство. Обернувшись к спутнице производителя 10 комбов, миниатюрной темноволосой женщине с кукольным личиком и слегка раскосыми глазами, она любезно осведомилась. «Вы почти ничего не ели, дорогая. Хотите, я велю принести для вас что-нибудь?» Прежде чем ответить, женщина взглянула на фабриканта. «Благодарю, я не голодна». В этот момент герцог резко поднялся и тоном команды объявил. «Прошу всех оставаться на местах, господа. Надеюсь, вы извините меня. Дело требует моего личного внимания». Он вышел из-за стола. «Пауль, останься, пожалуйста, за хозяина». Пауль тоже встал. Он хотел спросить, чем вызван уход отца, но приходилось играть свою роль. Он пересел в отцовское кресло. Герцог обернулся к алькову, в котором сидел Халлик. «Гурни, займи место Пауля, пожалуйста. Нехорошо, если за столом останется нечетное число людей. После обеда, возможно, вам с Паулем придется подъехать на полевой командный пункт. Я свяжусь с вами». Халлик был в парадной форме. Грузный, уродливый, словно слепленный из неровных глыб, он выглядел как-то неуместно среди этой сверкающей изысканной роскоши. Он поставил свой балисет к стене, подошел к креслу, которое раньше занимал Пауль, уселся. «Господа, тревожиться не о чем», — сказал герцог. «Однако прошу никого не уходить, пока охрана не объявит, что это безопасно. Здесь все вы в абсолютной безопасности, а мы очень скоро разберемся со случившимся досадным происшествием». Пауль распознал ключевые слова во фразе отца. «Охрана, безопасность, безопасность, скоро». Случившееся было связано с вопросами безопасности, не с нападением. Он увидел, что и мать поняла это скрытое сообщение. Оба расслабились. Герцог коротко поклонился и покинул зал через служебные двери, сопровождаемые охранником. Пауль обратился к гостям. «Господа, прошу вас, продолжим ужин. Если я не ошибаюсь, доктор Кинес, вы говорили о воде». «Я бы хотел обсудить этот вопрос как-нибудь в другое время, если позволите», — покачал головой Кинес. «Как вам угодно», — согласился Пауль. И Джессика с гордостью отметила, с каким достоинством и зрелой уверенностью держится ее сын. Банкир поднял свою флягу с водой, показал ею в сторону Беута. «Право, никто из присутствующих здесь не может превзойти господина Лингарабеута в цветистости фраз. Можно подумать, что он стремится войти в число великих домов. Господин Беут, прошу вас, скажите тост. Возможно, у вас найдется крупица мудрости для мальчика, к которому надо относиться как к мужчине». Джессика стиснула под столом руку в кулак. Она видела, как Халлек подал знак Дункану Айдаха, и стража вдоль стен пошевелилась, приняв стойку повышенной готовности. Беут злобно покосился на банкира. Пауль взглянул на Халлека, на изготовившихся стражников, перевел глаза на банкира и смотрел, пока тот не опустил глаза. Наконец он заговорил. «Однажды на Каладане мне пришлось увидеть вытащенное на берег тело утонувшего рыбака. Он...» «Утонувшего?» — удивленно перебила его дочь фабриканта десятикомбов. «Да, человек погружается в воду, пока, захлебнувшись, не умирает. Это называется утонуть». «Какая удивительная смерть!» — пробормотала она. Улыбка Пауля стала колючей. Он снова посмотрел банкиру в лицо. «Но вот что интересно. На теле этого утонувшего человека были необычные раны на плечах. Раны, нанесенные шипастыми сапогами другого рыбака. Дело в том, что утонувший был не один в лодке. Это такое средство для передвижения по воде, которое затонуло, ушла под воду. Так вот, один из тех рыбаков, которые помогали достать тело из воды, сказал, что уже не в первый раз видит подобные раны. И они означают, что тонущий человек карабкался на плечи своего несчастного товарища, пытаясь дотянуться до поверхности, до воздуха». «И что же в этом интересного?» — буркнул банкир. «Главным образом интересно замечание, которое сделал по этому поводу мой отец-герцог. Он сказал, что можно понять, когда тонущий человек карабкается на твои плечи, кроме тех случаев, когда это происходит в обществе, на приеме». Пауль помедлил, чтобы дать банкиру сообразить, что последует дальше, и закончил. «В особенности же хотел бы я добавить, тогда, когда это происходит за столом, на званом обеде». В зале наступила внезапная тишина. «Это было опрометчиво», — подумала Джессика. «Пожалуй, положение этого банкира позволяет ему даже бросить вызов моему сыну». Она видела, что Айдахо напрягся, готовый ринуться в бой. Охранники дома тоже встали на изготовку. Гурни Халлек не сводил глаз со своего визави. Это расхохотался контрабандист Туек, откинув назад голову. На лицах некоторых гостей появились неуверенные нервные улыбки. Беут открыто ухмылялся. Банкир отодвинулся со стулом от стола и яростно смотрел на Пауля. «Кто задевает Атрейдеса, тот делает это на свой страх и риск», — заметил Кинес. Прежде чем Пауль смог ответить, Джессика наклонилась вперед к банкиру. «Сэр, надо разгадать игру этого харконинского ставленника. Он что, должен был испытать Пауля? Проверить, насколько далеко можно зайти и кто здесь поддерживает его? Сэр, мой сын показал нам, так сказать, одеяние вообще, а вам кажется, что оно сшито по вашей мерке? Поистине сие удивительно». Она опустила руку и как бы невзначай скользнула ею вдоль ноги, туда, где в пристегнутых под коленом ножнах был спрятан Крис. Банкир перевел злой взгляд на Джессику. Многие из гостей тоже переместили внимание с сына на мать, а Джессика увидела, что Пауль слегка отодвинулся от стола, освобождая себе пространство для действия. Он принял скрытый в реплике матери сигнал. Джессика сказала «одеяние», то есть на кодовом языке «приготовься к бою». Кинес, прикидывая что-то, посмотрел на Джессику и подал Туеку едва заметный знак рукой. Контрабандист не спеша поднялся, встал, слегка покачиваясь, поднял свою флягу. «Я хочу поднять тост», — объявил он. «За юного Пауля Атрейдеса, еще мальчика на вид, но уже зрелого мужа по поступкам». «Почему они вмешиваются?» — удивилась Джессика. Банкир смотрел теперь на Кинеса, и Джессика опять увидела страх в его глазах. За столом уже поднимали фляги. «Да, Кинес ведет, и за ним идут», — думала Джессика. «А он показал, что принимает сторону Пауля. Но в чем секрет его влияния? Не в том же, что он арбитр смены. Ведь это должность временная. И уж, конечно, не в том, что он имперский чиновник». Она сняла пальцы с рукояти Криса, подняла свою флягу в сторону Кинеса. Тот ответил тем же. Лишь Пауль и банкир. «Су-су, надо же было придумать такое дурацкое прозвище. сидели неподвижно и не поднимали тост. Банкир не отводил глаз от Кинеса. Пауль глядел в тарелку. «Я неплохо справлялся с ситуацией», — думал он. «Так почему же они вмешались?» Из-под тишка он бросил взгляд через стол. Сказал: «В таком обществе, как наше, человек не должен слишком поспешно оскорбляться. Это часто бывает равносильно самоубийству». Он посмотрел на дочку фабриканта десятикомбов. «Вы согласны?» «О, да, да, разумеется, я согласна», — ответила та. «Вокруг столько насилия и жестокости, и так часто желания оскорбить нет, а люди погибают. Так бессмысленно». «В самом деле бессмысленно», — согласился Халлек. Джессика, оценив совершенную игру девушки, поняла: эта пустоголовенькая девочка вовсе не пустоголовенькая девочка. Джессика заметила угрозу и поняла, что и Халлек ее заметил. Они решили окрутить Пауля, соблазнить его при помощи обыкновенного секса. Джессика немного расслабилась. Пауль, скорее всего, заметил все первым. В его подготовку, конечно, входило изучение и подобных простеньких трюков. «Вам не кажется, что следует извиниться?» — спросил Кинес банкир. Тот кисло улыбнулся Джессике. «Простите, миледи, боюсь, я чересчур увлекся вашими винами. У вас подают довольно крепкие напитки, и я к таким не привык». Джессика услышала скрытый в его голосе яд и чрезвычайно любезным тоном ответила: «Когда встречаются незнакомцы, следует делать скидки на разницу в обычаях и воспитании». «Благодарю вас, миледи», — выдавил банкир. Темноволосая спутница фабриканта десятикомбов склонилась к Джессике. «Герцог сказал, что мы здесь в безопасности. Надеюсь, речь идет не о войне?» «Ей велели перевести разговор в это русло», — поняла Джессика. «Скорее всего, это окажется какими-нибудь пустяками», — улыбнулась она. «Сейчас столько дел, которые требуют личного присутствия герцога. Покуда между Харконинами и Атрейдесами существует вражда, не быть излишне осторожными нельзя. Герцог объявил Канли и в этом поклялся. И, разумеется, он не оставит в живых ни одного харконинского агента на планете». Она взглянула на агента Гильдбанка. «Как вы понимаете, конвенция на его стороне». Она повернулась к Кинесу. «Я права, доктор Кинес?» «Без всякого сомнения», — кивнул планетолог. Фабрикант десятикомбов слегка потянул назад спутницу. Та взглянула на своего патрона, сказала: «Я, пожалуй, съела бы чего-нибудь сейчас. Мне очень понравилось то блюдо из птицы». Джессика махнула слуге, повернулась к банкиру. «Помнится, вы говорили тут о птицах и их повадках. Здесь, на Арракисе, столько нового и интересного для меня. К примеру, не расскажете ли вы мне, где добывается пряность? Меланжоры-разведчики далеко заходят в пустыню». «О нет, миледи», — ответил тот. «Глубокая пустыня неважно изучена, мы знаем о ней очень мало. Что же касается южной части пустыни, то о ней у нас практически никаких сведений». «Есть легенды», — сказал Кинес, «что где-то на дальнем юге находится великая материнская жила, мать всех месторождений пряности. Впрочем, я склонен полагать, что это выдумка, рожденная исключительно как поэтический образ. Некоторые особенно дерзкие меланжоры-разведчики доходили даже до окраинных районов центрального пояса, но это чрезвычайно опасно. Ориентирование затруднено, а бури очень часты. Чем дальше от барьерной стены, тем выше уровень смертности. Считается, что заходить далеко на юг невыгодно. Такие экспедиции не оправдываются. Может быть, если бы у нас были метеоспутники, хотя бы один». Беут поднял глаза, заметив с полным ртом: «Говорят, что фримены заходят туда. Они путешествуют где хотят и сумели найти там влажники и соломинцы». «Влажники и соломинцы?» Кинес поспешно ответил: «Пустые слухи, миледи. На этой планете такие объекты не встречаются. Вообще же, влажник — это место, где грунтовые воды поднимаются на поверхность или достаточно близко к поверхности, так что воду можно обнаружить по определенным признакам и затем добыть, выкопав углубление. Соломинец — это тот же влажник, но такой, где воду можно добыть, просто потянув через соломинку. Во всяком случае, так было сказано». «Он нас обманывает», — чувствовала Джессика. «Почему он лжет?» — задумался Пауль. «Очень, очень интересно», — улыбнулась Джессика, думая: «так было сказано. Как тут витиевато говорят, однако. Знали бы они, как много можно узнать по такой речи о том, как они зависят от предрассудков». «Я слышал, у вас есть поговорка», — сказал Пауль. «Из города лоск, из пустыни мудрость». «На Аракисе есть множество поговорок», — отозвался Кинес. Раньше, чем Джессика успела задать еще один вопрос, возле нее склонился слуга и подал записку. Она развернула листок, узнала почерк и кодовые значки герцогам, прочла. «Господа», — произнесла она, — «вам будет приятно узнать, что герцог посылает нам утешительные известия. Дело, которое оторвало его от нас, благополучно разрешено. Найден пропавший грузолет. Харконинский агент, пробравшийся в экипаж, перебил его и повел грузолет на базу контрабандистов, предполагая продать им машину. Однако сейчас и преступник, и грузолет возвращены нам». Джессика слегка поклонилась Туекку. Контрабандист в ответ тоже склонил голову. Джессика спрятала записку в рукав. «Я весьма рад, что дело не дошло до открытого столкновения», — заметил банкир. «Ведь народ надеется, что с Атрейдесами сюда пришли мир и процветание». «В особенности процветание», — согласился Беут. «Может быть, перейдем к десерту?» — предложила Джессика. «Я велела повару приготовить наши каладанские сладости. Рис пунди под соусом дольса». «Звучит заманчиво», — хмыкнул фабрикант десятикомбов. «Я смогу получить рецепт?» «Любой рецепт, который вам понравится», — ответила Джессика, отмечая фабриканта. «Надо сказать про него Хавату». Фабрикант, судя по всему, был трусливым мелким карьеристом, а таких всегда легко купить. Вокруг возобновились разговоры. «А какая прекрасная ткань!» И он решил заказать оправу, достойную этого камня. «В следующем квартале мы можем попытаться поднять производительность». Джессика смотрела в свою тарелку, напряженно думая о закодированной части послания герцога. «Харконины попытались тайно переправить сюда большую партию лучеметов. Мы перехватили ее. Но это может означать, что другие партии оружия мы пропустили. И это, безусловно, означает, что они не думают о силовых щитах. Необходимо срочно принять соответствующие меры предосторожности». Джессика подумала о лучеметах. Белые огненные лучи прожигали любые известные материалы, если те не были защищены силовым полем. Однако Харконинов явно не беспокоило, что реакция с обратной связью между лазерным лучом и силовым полем вызывает взрыв, способный уничтожить как щит, так и сам лазер. Почему? Почему их это не тревожит? Ведь сила такого взрыва сильно и опасно варьируется в зависимости от различных условий и может даже сравняться с мощью ядерного взрыва, даже превзойти ее, а может уничтожить лишь самого стрелка и его экранированную цель. Неизвестность наполняла ее неуверенностью. Пауль сказал: «Я не сомневался, что мы найдем грузолет. Если отец берется за проблему, он ее решает. Похоже, сейчас это начинают понимать и Харконины». «Он хвастает», — подумала Джессика. «Напрасно. Тот, кому предстоит сегодня ночевать глубоко под землей, чтобы обезопасить себя от лучеметов, не имеет права на подобную похвальбу».